Глава 15. День выдался солнечным, но не жарким. Идеальный для уличного детского праздника. Ну как детского? Так было только заявлено. На деле же соберется несколько сотен человек. Первое время после переезда я испытывала неловкость, присутствуя на таких мероприятиях. Теперь же не скажу, что частый гость, но уже адаптировалась. «Мам, легко ты меня отсюда не уведешь!» Выдает Егор, как только мы выходим из такси на территорию загородного комплекса. Уже с парковки размах становится понятен. «Ох, ну спасибо, что предупредил, родной. А то б я удивилась вечером, расстроилась. Мне доставляет удовольствие наблюдать за Егором, у которого глаза от счастья искрят. Пошли, подарки подарим, и будешь играть». Юлю с родными мы находим в отдельно стоящей беседке. Бегло окидывая взглядом собравшихся, замечаю, одна из именинниц вместе с сестренкой сидит в игрушечном домике и горько плачет, сердце сжимается. Егор ориентируется быстрее, и моргнуть не успеваю, как он уже вручает девочкам букеты. Буквально пара мгновений, и всхлипывания прекращаются. Да, он умеет. Чудеса. «Добрый день!» — улыбаюсь присутствующим. У Юли на редкость приятная семья. Несколько раз доводилось встречаться. Мы, наверное, слишком рано. «Июшка, здравствуй!» Елена Семеновна, мама Юли, живо поднимается, не успеваю сориентироваться, как уже оказываюсь в ее объятиях. Остальные присутствующие в этот момент здороваются. «Мы очень рады вас видеть!» А если учитывать, что за последние минут 40 испробовали все способы успокоения... Юлин отец кивает на внучек. «Вы тут просто незаменимы». Оборачиваюсь к детям, которые уже оживленно о чем-то болтают. Младшая мертвой хваткой вцепилась в руку Егора. Данный факт его не беспокоит. Он любит тактильный контакт. «Это он может. Обращайтесь». Как только возвращаю внимание, меня крепко обнимает Юля. «Спасибо, что нашла время. Я недооценила свекра». Одним махом решил и свои дела укрепить. Боюсь представить, сколько народу соберется. Мы рассчитывали на более узкий круг. Тараторит на ухо шепотом. «Это что?» Кивает на подарочные пакеты в моих руках. «Подарки?» Пожимаю плечами. «Мы же на день рождения шли. Цветов было бы достаточно». «Цыц, детский праздник. По факту сборище взрослых, а ты предлагаешь еще и подарков лишить». «Бессердечная греческая девушка вы, Юлианна Дмитриевна!» «Скажешь тоже!» Юля делает свой излюбленный взмах рукой. «Мне же становится смешно!» «Пошли, буду знакомить с неизученным остатком семейства!» Причины спорить не вижу, ровно до тех пор, пока не опускаю взгляд вниз. Рядом со мной стоит Юлин племянник и тянет руку то ли ко мне, то ли к пакетам. Опускаюсь на корточки. «Привет, маленький!» Создание настолько милое, что волна удовольствия растекается внутри при виде его улыбки. Малышу на вид годика 2, но я-то знаю, он помладше. По рассказам, парень очень шебутной, но с виду сущий ангел. «Это тебе!» – протягиваю ему один из свертков. Он шустро его подхватывает, но тут же отдает его только что подошедшей матери, а сам снова тянет руки ко мне. У меня же, если быть искренней, поперек горла застревает ком. Смотрю на него, закусив верхнюю губу, и стараюсь не расплакаться. Сколько лет должно пройти, чтобы меня попустило? Подхватываю малыша и выпрямляюсь. «Эй, он тяжелый! Смотри, испачкает!» Одновременно произносят Юля и ее невестка, Ольга. «Он...» – качаю головой в сторону сына. «Тяжелый! А это перышко!» Перехватываю маленько удобнее. «День рождения у меня, а подарки получает мелкий!» Со стороны слышу недовольный вздох старшего племянника Юли. Становится неудобно, вечно я торможу. «С днем рождения, Дим!» Поворачиваюсь и отдаю подарки. «Именинникам по 2, маленьким утешительный приз». «Спасибо!» Грустные глаза загораются. Ребенок тут же начинает изучение содержимого. Наблюдать за таким действом всегда приятно. «Спасибо большое!» Эмоций через край. Маленький хватается за меня крепче. Оставляю оставшиеся подарки на кресле и двумя руками его обнимаю. Ощущения непередаваемые. Даже пахнет еще так сладко, крышесносно. «Здравствуйте!» А вот и подоспела вторая именинница. «Привет, Агата!» По малышке сразу видно, у кого сегодня день рождения. Мне даже кажется, что в ее наряде жарковато, выглядит как истинная принцесса. «С днем рождения, детка!» Агата забирает протянутые ей подарки, но медлит. «Мой уже прошел!» — говорит немного грустно. «Но празднуют же его сегодня! Чем больше дней праздника, тем лучше!» — подмигиваю крошке. Малышка включается. «Дань со всех собрать!» — говорит тише, чуть наклонившись к нам с Григорием. «Точно!» — улыбаюсь. Детская непосредственность всегда подкупает. Большую часть времени я придерживаюсь мнения, что мне Егора за глаза, но в такие моменты эмоции зашкаливают. Гриша обхватывает мою шею и кладет голову мне на плечо. Пульс начинает частить. От мест, которых касаются маленькие ладошки, по телу расходятся волны тепла. Глаза прикрываю от удовольствия. «А говорила, что не хочешь больше детей?» Раздается неподалеку голос сына. Распахиваю глаза и стараюсь считать его эмоции. Может, ревнует, но по виду так не сказать. Егор запросто здоровается со всеми присутствующими. Слабо могу представить компанию, в которой он бы растерялся. И хотя он часто болтает лишнее, проблем с коммуникацией никогда не наблюдала. Особенно он нравится представительницам слабого пола от 3 до 60. Пока я обнимаю малыша, который так затих, возможно, уснул, наблюдая, как Егор во все свои 20 зубов улыбается Юле и всей остальной женской половине их семьи. Дарит подарок маленькой Елене, придерживает ее, запнувшуюся о подол длинного платья. Ему очень комфортно, несмотря на то, что это не совсем наша привычная компания. Юля с мужем мечтают о сыне и сейчас оживленно расспрашивают о том, как же ему удалось справиться с приступом девичьей горести, на что сын с вполне серьезным видом отвечает. «Просто девочкам чаще нужно дарить цветы, они это любят». «Как ты это понял, Егор?» – уточняет Юля. «Так ведь улыбаются сразу, всегда». «Ты понял?» Юля поворачивается к мужу, подпирая ладонями бока. Затем резко поворачивается ко мне. «Я нашла себе зятя, и мне нужен еще один такой же. Организуй». Юля расслаблена, выглядит девочкой-девочкой, улыбаюсь ей в ответ. «Конечно, все логично. Две дочки, два зятя». «Здравствуйте, Ия». Я так отвлеклась созерцанием, что не заметила, как к нам подсел молодой человек. Знать его не знаю, но сходство с Юлей и ее мамой поразительное. Если старший брат похож на отца, то младшие пошли в маму. «Здравствуйте, Григорий!» Каким-то необъяснимым образом все, в ком течет кровь семьи Золотас, вызывают во мне симпатию. «Не получилось внести таинственности в наше знакомство», — улыбается по-доброму. «Просто я много вас слышала». По лицу Григория скользит тень, поспешно добавляю. «Только хорошее. Если забыть о том, что вы любили делиться Юлиными конфетами со всеми желающими. Годы идут, а ты все никак простить мне не можешь», с укором произносит в адрес подошедшей Юли. Она же оставляет без внимания данную фразу, приобнимает его за плечо и произносит. «Чудесно, вы уже познакомились. Это наш Григориас», сжимает плечо брата. «А это Ия, твой ангел-хранитель». Чувствую, как щеки начинают рдеть. «Ты как скажешь, тоже». Немного дергаюсь из-за неловкой ситуации. Тут же спохватываюсь и поправляю головку маленького Григория. Ничего сверхъестественного. Обычное человеческое отношение.